Глава 13. А достигнув власти, он беззастенчиво хвалился в Сенате, что это он доставил власть отцу и брату, а они лишь вернули ее ему. Принимая к себе жену после развода, он объявил в эдикте, что вновь возводит ее на священное ложе, а в амфитеатре в день всенародного угощения с удовольствием слушал клики «Государю и государыне слава!». Об обращении «государь» смотри главу об Августе. Даже на капиталистском состязании, когда Пальфурий Сура, изгнанный им из Сената, получил венок за красноречие, и все вокруг с небывалым единодушием умоляли вернуть его в Сенат, он не удостоил их ответом и только через глашатай приказал им смолкнуть. С не меньшей гордыней он начал однажды правительственное письмо от имени прокураторов такими словами: «Государь наш и Бог повелевает». И с тех пор повелось называть его и в письменных, и в устных обращениях только так. Статуи, в свою честь, он дозволял ставить на полотене только золотые и серебряные, а сам назначал их вес. Примечание: дозволял и даже приказывал Дион. Назначенный вес равнялся 100 фунтам стаций сильвы. Ворота и арки, украшенные колесницами и триумфальными отличиями, он строил по всем кварталам города в таком множестве, что на одной из них появилась греческая надпись «Довольно». Примечание. «Довольно» по-гречески «альфа ро каппа эпсилон йота», что созвучно с латинским словом «арки». Консулом он был 17 раз, как никто до него, в том числе 7 раз подряд, год за годом. Но все эти консульства были только званием, обычно он оставался в должности только до январских ид и никогда дольше майских календ. Примечание: консульство Домициана 6 раз до прихода к власти, 7 лет подряд в 82-88 годах, а затем в 90-м, 92-м и 95-м годах. Долгим и непрерывным годом называет Плиний цепь его консульств в панегирике. Январские иды 15 января, майские календы 1 мая. А после 2 триумфов он принял прозвище Германика и переименовал по своим прозвищам месяцы сентябрь и октябрь в Германик и Домициан, так как в одном из этих месяцев он родился, а в другом стал императором. Глава 14. Снискав всем этим всеобщую ненависть и ужас, он погиб, наконец, от заговора ближайших друзей и вольноотпущенников, о котором знала и его жена. Примечание. Участники заговора по Диону были спальники Парфений и Сигер, секретарь императора Энтел и упоминаемый далее Стефан, а за ними стояли, кроме императрицы Домиции, префекты Притория Норбан и Петроний Секунд. Год, день и даже час и род своей смерти давно уже не были для него тайной. Еще в ранней молодости все это ему предсказали халдеи. И когда однажды за обедом он отказался от грибов, отец его даже посмеялся при всех, что сын забыл о своей судьбе и боится иного больше, чем меча. Поэтому жил он в вечном страхе и трепете, и самые ничтожные подозрения повергали его в несказанное волнение. Даже эдикт о вырубке виноградников он, говорят, не привел в исполнение только потому, что по рукам пошли подметные письма с такими стихами: «Как ты, козел, не грызи виноградник, вина еще хватит, вдоволь напиться, когда в жертву тебя принесут». Примечание. Популярная эпиграмма Эвена Поросского, латинская антология, переведенная, между прочим, Овидием в Фастах. Тот же страх заставил его, великого охотника до всяческих почестей, отвергнуть новое измышление Сената, когда постановлено было, чтобы в каждое его консульство среди ликторов и посыльных его сопровождали римские всадники во всаднических тогах и с боевыми копьями. Примечание. Всаднические тоги. Трабеа с пурпурными полосами были праздничной одеждой этого сословия. С приближением грозящего срока он день ото дня становился все более мнительным. В портике, где он обычно гулял, он отделал стены блестящим лунным камнем, чтобы видеть по отражению все, что делается у него за спиной. Примечание. Лунным камнем называет этот камень Цец, род белого полупрозрачного мрамора, открытый при Нероне в Каппадокии, Плиний. Многих заключенных он допрашивал только сам и наедине, держа своими руками их цепи. Чтобы дать понять домочадцам, что даже с добрым намерением преступно поднимать руку на патрона, он предал смертной казни Эпафродита, своего советника по делам прошений, так как думал, что это он своей рукою помог всеми покинутому Нерону покончить с собой.